Статья вторая. Свят, велик, душеспасителен подвиг молитвы. Он главный и первый между подвигами иноческими. Все прочие подвиги – подвиги, служебные этому подвигу. Предприемлются они для того, чтобы подвиг молитвы совершался успешнее, чтобы плоды молитвы были обильнее. Глава всякого благочестивого жительства, сказал преподобный Макарий Великий, и верх всех добрых дел есть постоянное пребывание в молитве. Слово 3, глава 1. Какое человеческое положение может быть выше, может сравниться с положением человека, допущенного к беседе молитвою с царем царей, с Богом богов, с Творцом и полновластным владыкой всех видимых и невидимых, вещественных и духовных тварей? По важности упражнения молитвою это упражнение нуждается в значительном предварительном приуготовлении. Лествица, слово 28, глава 3. От желающих приступить к царю царей он требует благоугодных ему образа мыслей и сердечного настроения, того образа мыслей и того сердечного настроения, при посредстве которых приблизились к нему и благоугодили ему все праведники Ветхого и Нового Заветов. Евангелие от Луки, глава 1, стих 17. Без этого образа мыслей и сердечного настроения доступ невозможен. Попытки и усилия к доступу тщетны. Желающий приступить к Богу и усвоиться ему постоянным пребыванием в молитве, осмотрись, исследуй тщательно твой образ мыслей. Не заражен ли ты каким-либо лжеучением? В точности ли и без исключений последуешь учению Восточной Церкви, единой, истинной, святой, апостольской? Требник. Последование исповедания. «Если кто церковь прислушает, — сказал Господь ученику своему, — буди тебе, яко же язычник и мытарь. Если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Чуждые Бога, враги Божии. Какое же может иметь значение молитва того, кто находится в состоянии вражды к Богу, в состоянии отчуждения от Бога? Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества – необходимое условие для того, чтобы молитва была милостиво принята и услышана Богом. Все святые полагали в основание молитвы сознание и исповедание своей греховности и греховности всего человечества. Святость человека зависит от сознания и исповедания этой греховности. Тот, кто дарует святость человекам за покаяние их, сказал: «Не приидох бо призвать и праведники, но грешники на покаяние. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Желающий заняться подвигом молитвы. Прежде, нежели приступишь к этому подвигу, постарайся простить всякому огорчившему, оклеветавшему, уничижившему тебя, всякому причинившему тебе какое бы то ни было зло. Тот, пред кем ты намереваешься предстать молитвою, повелевает тебе: «Аще принесеши дар молитвы горнему алтарю царя царей, и тупо минеши, яко брат твой имать нечто на тя, остави удар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой». Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. Приуготовь себя к молитве беспристрастием и беспопечением. От пристрастий – попечение. Удерживаемая пристрастиями, развлекаемая попечениями, мысль твоя не возможет неуклонно стремиться молитвою к Богу. «Не можете Богу работать и мамоне, и где же бы есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. не пицитеся уба глаголище, что ямы, или что пием, или чим одеждемся. Ищите прилежными, постоянными, исполненными умиления молитвами Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Не можете служить Богу и мамоне, богатству, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 24, 21, 31 и 33. «Отторгни от земли и от всего земного ум и сердце твои, и не неудобно будет для тебя начать невидимое шествие молитвой к небу. Если терпишь нищету, или угнетают тебя скорбные обстоятельства, или злоумышляет на тебя и гонит тебя враг твой, оставь без внимания, для того, чтобы твое внимание при молитве не было наветуемо никаким развлечением, никаким смущением. Оставь без внимания приносимые тебе воспоминания и помышления о нищете твоей, о обстоятельствах твоих, о враге твоем. Тот, у кого в полной власти и ты, и обстоятельства твои, и враг твой, говорит возлюбленным своим, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 1. «Егда молишися, — завещевает Господь, — вниди в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолись Отцу твоему, и же в тайне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. В обществе ли ты человеков или находишься наедине, старайся постоянно углубляться во внутреннюю душевную клеть твою, затворять двери чувств и языка, молиться тайно, умом и сердцем. Возлюбив подвиг молитвы, возлюби уединение и вещественной келии. Затворяй двери ее для себя и для других. Терпеливо переноси скуку затвора. Она не замедлит замениться приятнейшим чувством. «Пребывай в келии твоей», — сказали святые отцы. «Она научит тебя всему». Алфавитный Патерик, преподобный Арсений Великий. То есть монашескому жительству, которое все сосредоточивается в молитве. Возлюбив подвиг молитвы, возлюби молчание. Оно сохраняет силы души неразъединенными, способными к постоянной молитве во внутренней клети. Навык к молчанию дает возможность к безмолвной сердечной молитве и среди шумящего многолюдства. Святой Исаак Сирский, слово 41. В жертву любви к молитве принеси наслаждение чувствами и наслаждение умственной, любознательность, любопытство. Храни душу твою от всех внешних впечатлений, чтобы на ней напечатлелся при посредстве молитвы Бог. Его Всесвятой, невидимый духовный образ не терпит пребывать в душе, засоренной образами суетного, вещественного, приходящего мира. Не любуйся видимой природой, не занимайся созерцанием красоты. Не трать драгоценного времени и сил души на приобретение познаний, доставляемых науками человеческими. Святой Иоанн Карпофийский, глава 13, Добротолюбие, часть 4. И силы, и время — употреби на стяжение молитвы, священнодействующей во внутренней клети. Там, в тебе самом, откроет молитва зрелище, которое привлечет к себе все твое внимание. Она доставит тебе познания, которых мир вместить не может, о существовании которых он не имеет даже понятия. Там, в глубине сердца, ты увидишь падение человечества, ты увидишь душу твою, убитую грехом, увидишь гроб, увидишь ад, увидишь демонов, увидишь цепи и оковы, увидишь пламенное оружие Херувима, стерегущего путь к древу жизни, возбраняющего человеку вход в обитель рая. Увидишь многие другие таинства, сокровенные от мира и от сынов мира. Преподобный Макарий Великий, слово 1, глава 1, слово 7, глава 1. Когда откроется это зрелище, прикуются к нему твои взоры. Ты охладеешь ко всему временному и тленному, которому сочувствовал доселе. «Ныне или завтра умрем», — сказал святой Андрей иноку, четь именей 2 октября, отвлекая его от привязанности к веществу и объясняя безрассудство такой привязанности. Очень верные слова, очень верное изображение неопределенного срока нашей земной жизни. Не сегодня-завтра умрем. Ничего нет легче, как умереть. Самая продолжительная жизнь, когда придем к концу ее, оказывается кратчайшим мгновением. К чему же заниматься тем, что по необходимости должны будем оставить навсегда? Оставить весьма скоро. Лучше молитвой изучить себя, изучить ожидающий нас жизни мир, в которых мы останемся навечно. Уединение келии и пустыня — обитель молитвы. «Вкусивший молитвы, — сказал святой Иоанн Лествичник, — будет убегать многолюдство. Кто, как не молитва, соделывает любителя своего, подобно анагру, дикому ослу, пустыннолюбивому, свободным от потребности в обществе?» Лествица, слово 27, глава 56. «Если хочешь посвятить душу твою в дело молитвы, удали себя от видения мира, откажись от общества человеческого, от бесед и от обычного принятия друзей в твою келью, даже под предлогом любви. Устрани от себя все, чем прерывается и возмущается твоя таинственная беседа с Богом». Заимствовано из 56-го слова святого Исаака Сирского. «Пребывай на земле и в обществе человеческом, как странник». Ты странник. Земля — гостиница. Неизвестен час, в который будешь призван. Призыв неизбежен и неотвратим. Отказаться или воспротивиться невозможно. Приготовь себя святой молитвой к радостному исшествию из гостиницы. Молитва усвояет человека Богу. С невыразимой завистью и ненавистью взирают на ее действия падшие ангелы, перешедшие падением от усвоения Богу к страшной, безумной вражде к Нему. Разнообразными искушениями они стараются поколебать молящегося, отвратить от спасительнейшего подвига, исторгнуть у него то преуспеяние и блаженство, которое без сомнения доставится подвигом. А потому желающий посвятить себя упражнению молитвою должен благовременно приготовиться к скорбям, чтобы не приходить недоумение и смущение, когда они постигнут его, чтобы мужественно противостать им силой веры и терпения. Преподобный Нил Синайский о молитве. Добротолюбие, часть 4. Демоны поражают инока, пребывающего в молитве, болезнями телесными, угнетают нищетою, недостатком внимания и помощи человеческих, как они поразили и угнетали многоболезненного Иова по Божию попущению. Но мы, подобно этому праведнику, благословим и возблагодарим Бога за попущенное им, исполненное бесами. Иов, глава 1 и 2. Словословием и благодарением Бога совершим всесвятую волю Божию, объявленную нам Святым Божиим Духом. А всем благодарите, сие бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия в Иисусе Христе. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 18. Демоны подучают человеков вооружаться на делателя молитвы, осуждать его за странность поведения, за скудость полезной деятельности, обвинять в праздности, лицемерстве и пустосвятстве, приписывать ему намерения злые и коварные, действия порочные, нарушать и возмущать его безмолвие, принуждать к занятиям, противоположным его жительству, сопряженным с развлечением, рассеянностью, с нарушением сердечного мира. Зная начальную причину этих искушений, будем молиться по заповеди Евангелия и по завещанию святых отцов о ближних наших, согрешающих в неведении и по увлечению. Козни демонов разрушит Бог. Искушая нас извне, демоны злодействуют и внутри нас. когда удалимся в уединение, начнем заниматься молитвой, они возбуждают в нас разнообразные греховные пожелания, каковых доселе мы не ощущали. Волнуют наше сердце бесчисленными греховными помышлениями и мечтаниями, которые до сего времени никогда не являлись уму нашему. Делают они это с той целью, чтобы мы, приведенные в недоумение и уныние, как не видящие никакой пользы от молитвенного подвига и уединения, оставили их. Преподобный Нил Сорский, слово третье. Это действие бесов для подвижников, новых в подвиге, представляется собственным действием души. Невидимые, злохитрые враги наши, совершая злодеяния, вместе хотят укрыться, чтобы исшествие из сетей, расставленных человеку, было для него невозможным, расстройство и погибель неизбежными. Преподобный Макарий Великий, слово 7, глава 31. Как демоны признают весьма важным для себя скрыть себя от человека, так для человека очень важно понять, что они – начальные делатели греха, источник наших искушений. Они ближние наши, не мы, когда проводим жизнь в служении Богу, не какой-нибудь случай. Усмотрев врагов, постепенно научимся под руководством Слова Божия бдительно наблюдать над ними и над собою, с твердостью сопротивляться им. «Смиритесь», — наставляет нас Верховный Апостол, «под крепкую руку Божию, да вы вознесет во время всю печаль вашу, возвергши нань, яко той печется о вас. Трезвитеся, бодрствуйте, за не супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, иски, кого поглотите, ему же противитеся, тверди верую». Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, глава 5, стихи с 6 по 9.